Урок 18. Научная фантастика. Будущее не то, что вы видите в кино. Люди обрели власть над миром потому, что лучше других животных умеют сотрудничать друг с другом, а способность к сотрудничеству основана на вере в вымысел. Поэтому поэты, художники и драматурги не менее важны, чем солдаты и инженеры. Люди отправляются воевать и строят соборы, потому что верят в Бога. А верят в Бога, потому что читали стихи о Боге, видели картины с изображением Бога, были очарованы театральными представлениями о Боге. Точно так же наша вера в современную мифологию капитализма основана на художественных творениях Голливуда и поп-индустрии. Мы верим, что если купим больше вещей, то станем счастливее, потому что собственными глазами видели капиталистический рай в телевизоре. В начале 21 века важнейшим художественным жанром, вероятно, стала научная фантастика. Мало кто читает новейшие научные статьи о машинном обучении или генной инженерии. Отношение людей к ключевым изменениям в технологии, обществе и экономике формируют фильмы такие, как «Матрица» и «Она», и сериалы вроде «Мира Дикого Запада» и «Черного зеркала». Но это значит, что создатели научной фантастики должны более ответственно относиться к тому, как они изображают научную реальность. В противном случае они могут внушить людям неверные идеи или привлечь внимание к несуществующим проблемам. Как отмечалось в предыдущей главе, самый большой грех современной научной фантастики, пожалуй, в том, что ее авторы склонны путать интеллект с сознанием. В результате они слишком обеспокоены возможной войной между роботами и людьми, тогда как нам следует бояться конфликта между немногочисленной элитой суперменов, вооруженных алгоритмами, и огромным низшим классом бесправных Homo sapiens. Размышляя о будущем искусственного интеллекта, пока что лучше обращаться к Карлу Марксу, чем к Стивену Спилбергу. И действительно, многие фильмы на тему искусственного интеллекта чрезвычайно далеки от научной реальности, и возникает подозрение, что это лишь аллегории или что они отражают совсем другие проблемы. Так снятый в 2015 году фильм «Из машины» вроде бы рассказывает о специалисте в области искусственного интеллекта, влюбившемся в женщину-робота, которая обманывает его и манипулирует им. Но в действительности фильм повествует не о страхе человека перед умными роботами, а о страхе мужчин перед умными женщинами, в частности, перед тем, что равноправие женщин может привести к их доминированию. Если вы смотрите фильм об искусственном интеллекте, в котором искусственный интеллект – женщина, а ученый – мужчина, скорее всего, это фильм о феминизме, а не о кибернетике. Зачем, в конце концов, искусственному интеллекту нужна гендерная идентичность и сексуальная ориентация? Секс – это привилегия органических многоклеточных существ. Какой в нем смысл для неорганической кибернетической сущности? Жизнь в матрице. Одна из тем, в которых научная фантастика проявляет гораздо большую прозорливость, связана с опасностью использования технологии для манипуляции человеческими существами и контроля над ними. В фильме «Матрица» изображен мир, в котором почти все люди заперты в киберпространстве, и все их переживания определяются управляющим алгоритмом. В шоу Трумана показан человек, который, сам того не сознавая, стал звездой телевизионного реалити-шоу. Выясняется, что все окружающие его люди, в том числе мать, жена и лучший друг, на самом деле актеры. Все, что с ним происходит, подчиняется искусно сочиненному сценарию, а все, что он говорит или делает, снимается скрытыми камерами и транслируется на многомиллионную аудиторию поклонников. Тем не менее, оба фильма, несмотря на все их достоинства, не решаются рассказать о реальных последствиях, заданных сценарием. Они предполагают, что люди, запертые в матрице, обладают настоящей личностью, которую не затронули технологические манипуляции, А за пределами «Матрицы» есть настоящий мир, до которого герои, если очень постараются, могут добраться. «Матрица» — это лишь искусственный барьер, отделяющий настоящую внутреннюю личность от настоящего внешнего мира. Преодолев многочисленные препятствия и трудности, оба героя, Нео из «Матрицы» и Трумэн из «Шоу Трумэна», сумели одержать победу и вырваться из паутины манипуляций, обрести свою истинную личность, достичь настоящей земли обетованной. Довольно забавно, что эта настоящая земля обетованная в основных аспектах не отличается от вымышленной матрицы. Убегая из телевизионной студии, Трумэн хочет найти свою школьную любовь, которую директор шоу исключил из проекта. Но если романтическая фантазия Трумэна сбудется, его жизнь будет выглядеть точно так же, как голливудская мечта, которую шоу Трумэна продавало миллионам зрителей в разных странах, плюс отпуск на Фиджи. Фильм не дает нам даже намека, какая жизнь может ждать Трумэна в реальном мире. Точно так же, когда Нео разрушает матрицу, проглотив знаменитую красную таблетку, выясняется, что мир снаружи не слишком отличается от мира внутри. В нем тоже есть жестокие конфликты, а люди движимы страхом, похотью, любовью и завистью. Фильм должен был бы закончиться тем, что Нео сообщают, что реальность, в которую он попал, всего лишь еще более масштабная матрица, и если он хочет вырваться в настоящий реальный мир, ему снова нужно выбирать между синей и красной таблеткой. Нынешняя революция в науке и технологиях дает понять. Дело не в том, что алгоритмы и телевизионные камеры способны манипулировать аутентичными индивидами и аутентичной реальностью, а в том, что аутентичность — миф. Люди боятся оказаться запертыми в матрице, но не понимают, что уже заперты в матрице своего сознания, которая, в свою очередь, заперта внутри еще большей матрицы человеческого общества с его бесчисленными вымыслами. Освобождаясь от матрицы, единственное, что вы можете обнаружить, это еще более масштабную матрицу. Когда в 1917 году крестьяне и рабочие в России подняли восстание против царя, они в итоге получили Сталина. Когда вы начинаете анализировать множество способов, которыми мир вами манипулирует, то в конце концов понимаете, что ваша внутренняя идентичность — сложная иллюзия, созданная нейронными сетями. Люди боятся, что, будучи запертыми в матрице, они не смогут видеть и осязать все чудеса мира. Пока Нео находится внутри компьютерной симуляции, а Трумэн внутри телевизионной студии, они никогда не увидят Фиджи, Париж или Мачу-Пикчу. На самом деле, все чувства и переживания находятся в вашем теле и в вашем мозгу. Освобождение от матрицы или путешествие на Фиджи ничего не изменит. В вашем мозгу нет железного сейфа с большой красной надписью «Открыть только на Фиджи». Когда вы, наконец, доберетесь до южной части Тихого океана, вы не откроете сейф и не обнаружите особые эмоции и чувства, которые сможете испытать только там. И если вы никогда в жизни не побываете на Фиджи, эти особые чувства не останутся для вас недоступными. Ничего подобного. Все, что вы можете испытать на Фиджи, вы можете почувствовать в любом другом месте, даже внутри матрицы. Возможно, мы все живем внутри гигантской компьютерной симуляции, как в фильме «Матрица». Это противоречит всем нашим национальным, религиозным и идеологическим представлениям. Но наши ощущения остаются реальными. Если выяснится, что человеческая история — искусственная симуляция, выполняемая на суперкомпьютере, который построили похожие на крыс ученые с планеты Циркон, это станет очень неприятной новостью для последователей Карла Маркса и Исламского государства. Но эти крысы-ученые все равно должны ответить за геноцид армян и за Освенцим. как они сумели провести свой проект через комитет по этике Цирконского университета. Даже если газовые камеры были всего лишь электрическими сигналами в кремниевых микросхемах, то боль, страх и отчаяние не стали от этого менее мучительными. Боль остается болью, страх страхом, а любовь любовью, даже в матрице. Не имеет значения, чем вызван ваш страх. Группой атомов во внешнем мире или электрическим сигналом, которым управляет компьютер. Страх все равно реален. Поэтому, если вы хотите исследовать реальность вашего разума, то можете сделать это как внутри матрицы, так и вне ее. На самом деле, большинство научно-фантастических фильмов рассказывает очень старую историю о победе разума над материей. 30 тысяч лет назад эта история развивалась так. Разум воображает каменный нож. Руки изготавливают нож. Человек убивает мамонта. Но люди завоевали мир не столько благодаря изобретению ножей и истреблению мамонтов, сколько благодаря манипуляции разумом других. Разум не субъект, который по своей воле формирует исторические события и биологическую реальность, а объект, который формируется под влиянием истории и биологии. Даже наши священные идеалы – свобода, любовь, творчество – подобны каменному ножу, который изготавливает кто-то другой, чтобы убить мамонта. Как свидетельствуют новейшие научные теории и самые современные технологические инструменты, разум постоянно подвергается манипуляциям. Нет никакой аутентичной личности, которая ждет, пока ее освободят от манипулятивной оболочки. Вспомните, сколько вы посмотрели фильмов, прочли романов и стихов за все годы своей жизни и как эти артефакты формировали ваше представление о любви. Романтические комедии отвечают за любовь, порнография – за секс, а Рэмбо – за войну. А если вам кажется, что можно нажать клавишу «Delete» и стереть все следы Голливуда из своего подсознания и лимбической системы, то вы обманываете себя. Все хотят изготавливать каменные ножи, но никому не нравится самому быть каменным ножом. Поэтому матричный вариант старой истории о мамонтах звучит приблизительно так. Разум воображает робота, рука создает робота, робот убивает террористов, но также пытается контролировать разум. Разум убивает робота. Это фальшивая история. Проблема не в том, что разум не сможет убить робота. Проблема в том, что разум, придумавший робота, сам уже является продуктом предыдущих манипуляций. Поэтому убийство робота не сделает нас свободными. Дисней теряет веру в свободу воли. В 2015 году Pixar Studios и Walt Disney Pictures выпустили гораздо более реалистичную и пугающую анимационную сагу о человеческой природе, которая быстро завоевала огромную популярность как у детей, так и у взрослых. Мультфильм «Головоломка» рассказывает об 11-летней девочке Райли Андерсон, которая вместе с родителями переезжает из Миннесоты в Сан-Франциско. Она скучает по друзьям и старому дому, ей трудно привыкнуть к новой жизни, и она пытается сбежать в Миннесоту. Но незаметно для Райли у нее в мозгу разворачивается гораздо более масштабная драма. Райли не наивная звезда реалити-шоу, и она не заперта внутри матрицы. Скорее, Райли сама является матрицей, и кое-что заперто у нее внутри. Компания Disney построила свою империю, раз за разом пересказывая один и тот же миф. В ее бесчисленных мультфильмах герои сталкиваются с трудностями и опасностями, но в конце концов побеждают, находя свое истинное «я» и делая свободный выбор. Фильм «Головоломка» жестоко развенчивает этот миф. Он придерживается самого современного нейробиологического взгляда на человека и приглашает зрителей в путешествие по мозгу Райли. При этом выясняется, что у девочки нет ни истинного «я», ни свободы выбора. На самом деле Райли — это сложный робот, управляемый рядом конфликтующих биохимических механизмов, которые в фильме изображаются в виде симпатичных мультяшных персонажей. Желтый — веселой радости, синий — мрачной печали, красного — вспыльчивого гнева и так далее. Манипулируя кнопками и рычагами в мозговом центре, эти персонажи наблюдают за каждым движением Райли на огромном телевизионном экране и управляют настроением, решениями и действиями девочки. Неспособность Райли привыкнуть к новой жизни в Сан-Франциско — это результат неразберихи в мозговом центре, которая угрожает полностью нарушить работу всего мозга. Чтобы исправить положение, радость и печаль пускаются в эпическое путешествие по мозгу Райли. Они едут на поезде мыслей, осматривают тюрьму подсознания, посещают внутреннюю студию, где творческие нейроны заняты производством снов. Погружаясь вместе с этими персонифицированными биохимическими механизмами в глубины мозга Райли, мы не встречаем там души, истинного «я» или свободной воли. Прозрение, на котором строится весь сюжет, происходит не в тот момент, когда девочка обнаруживает свое единственное «я», а когда становится понятно, что Райли невозможно идентифицировать с каким-то одним центром и что ее благополучие зависит от взаимодействия множества разных механизмов. Поначалу зрителей подталкивают к тому, чтобы они отождествляли Райли с главной героиней, с желтой веселой радостью. Но в конце концов выясняется, что это было главной ошибкой, угрожающей разрушить жизнь Райли. Полагая, что она одна представляет суть Райли, радость подавляет других персонажей, тем самым нарушая шаткое равновесие в мозгу девочки. Катарсис наступает после того, как радость осознает свою ошибку и понимает вместе со зрителями, что Райли не радость, не печаль и не какой-то другой персонаж. Райли — это очень сложный конгломерат, результат конфликтов и сотрудничества всех биохимических персонажей. По-настоящему удивляет даже не то, что компания Disney решилась вывести на рынок фильм с таким радикальным посланием, а то, что он стал мировым хитом. Возможно, успех во многом объясняется тем, что «Головоломка» — это комедия со счастливым концом. И большинство зрителей могли не уловить как неврологический контекст этой истории, так и ее мрачный смысл. Этого нельзя сказать о самой, пожалуй, пророческой из научно-фантастических книг XX века. Ее зловещую суть невозможно не заметить. Книга, изданная почти 100 лет назад, с каждым годом становится все более актуальной. Олдос Хаксли написал «О дивный новый мир» в 1931 году, когда в России и Италии укоренились коммунизм и фашизм, в Германии расцвел нацизм, милитаристская Япония развязала захватническую войну в Китае, а мир был охвачен Великой депрессией. Но Хаксли смог заглянуть за эти черные тучи и представить будущее общества без войн, голода и эпидемий, с вечным миром, процветанием и здоровьем. Это общество потребления, в котором никак не ограничиваются секс, наркотики и рок-н-ролл, а главная его ценность — счастье. Основная идея книги в том, что человек представляет собой биохимический алгоритм, что наука может взломать этот алгоритм, а технология — манипулировать им. В этом дивном новом мире государство использует передовые технологии и социальную инженерию, чтобы все были довольны и ни у кого не было причин бунтовать. Как будто радость, печаль и другие персонажи в мозгу Райли стали верными агентами правительства. Этому обществу не нужна тайная полиция,